Глава 15. Несколько суток до встречи с судьей. Вера. «Богдан, надевай штаны, нам скоро выходить!» — крикнула сыну в комнату, подводя карандашом глаза у зеркала. «Сегодня мы едем к психологу. Болезненных вопросов и для меня, и для сына не избежать. Если волнуюсь, много внимания уделяю внешности. Когда знаю, что выгляжу хорошо, то уверенности в себе прибавляется. Брючный костюм синего цвета сидел хорошо. Распущенные волосы вытянуты утюжком, на лице легкий макияж. Покрутилась еще нормально. Вера молодец, Вера красивая. Так-то лучше. Психолог проведет тесты и проверит, готов ли сын к знакомству с Игорем. Встревать в это я не буду. Какое право я имею отбирать у Богдана папу, если уж они стремятся друг к другу? Мне ли не знать, как ребенок мечтает об отце? Ему не хватает мужского внимания. В конце концов, именно он должен научить мальчика быть мужчиной. Со мной у Тихомирова могут быть какие угодно отношения, но мне придется искать компромиссы, проявлять гибкость, лишь бы не лишать Богдана отца, которого он хочет иметь. Мне будет безумно сложно это делать, ведь Игорь продолжает требовать опеки над ребенком, а со мной неизвестно, как потом поступит. Даже не знаю, каким образом мы сможем договориться до чего-нибудь. Совершенно не представляю, какие слова его могут пронять. Глыба ледяная, камень бесчувственный, мужлан. Глянула на часы, пора ехать. Еще раз кинула взгляд в зеркало и позвала. «Сын, поехали!» Богдан выскочил в коридор и начал надевать свои ботинки. Шнурки завязывать он пока так и не научился, и мне пришлось ему помогать. Потом помогла ему одеться, накинула на себя пальто. «Ко мне повернись», — сказала ему и натянула на голову шапку с пушистым помпоном. «Все, на выход». По дороге в машине он спросил. «Мам, а в садик я сегодня не пойду?» «Пойдешь», — ответила ему, заглядывая в зеркала на повороте. «После встречи с доктором». «У меня что-то болит?» «Нет, мы с тобой об этом уже говорили. Доктор посмотрит на твое поведение, поймет, что ты хороший и умный мальчик, напишет в карточке, и мы поедем в сад». «Я просто не понимаю, зачем нам этот доктор, мама?» — нахмурил бровки сын. «Всех детей он смотрит в твоем возрасте, не нужно переживать». Нас проводили в комнату, где за столом уже ожидала женщина. Худая блондинка с яркими голубыми глазами и каким-то располагающим к себе взглядом. «Добрый день», — стала она и кивнула нам. «Проходите». Я и Богдан присели на стулья напротив нее. Она тоже села и улыбнулась обезоруживающей улыбкой. «Меня зовут Виктория. Я психолог. Вы у меня в гостях. Тебя зовут Богдан, верно?» Повернулась она к сыну. Он молча кивнул. Богдан не сразу шел на контакт с посторонними. «Богдан, видишь, в углу стоит стол?» Мальчик проследил за ее рукой, которая указала на тот самый угол. «Да. Там есть альбом и фломастер. Иди порисуй. Знаешь, что нарисовать? Машину?» «Нарисуй машину. Иди, не стесняйся. Все, что на столе, можно брать». Сын на миг замялся и глянул на меня. «Иди, Богдан. Раз сказали можно, значит можно». Он послушался и пошел к столу, сел и притянул к себе фломастеры. Пока ребенок увлекся рисованием, Виктория повернулась ко мне. «Итак, Вера, сегодня я пообщаюсь с Богданом на предмет того, как он воспринимает роль папы в своей жизни, и пойму, как лучше подготовить его к знакомству с ним. Скажите, мальчик что знает о своем отце?» Я сцепила руки в замок и, глядя на свои пальцы, ответила, что папа есть, но он уехал, на север, и не может нам писать, звонить и приезжать. То есть Богдан уверен в том, что его отец жив и, в принципе, где-то существует. Ну да. Понятно. Что ж, если бы вы ему сказали, что он мертв, все было бы сложнее. Мальчик говорит о папе? Спрашивает что-то? Да. Когда приедет папа, спрашивает. В какой момент? Просто так вспоминает? В его возрасте слишком долго думать об одном и том же ребенок пока не может. Когда видит других детей с папой или вместе с мамой и папой? Виктория постучала карандашом по столу, задумавшись. Значит, по идее, Богдан ждет его домой. Ему хотелось бы иметь полную семью, как у его друзей. Похоже, что так. Психолог устремила внимательный взгляд на меня. А вы сами как относитесь к появлению отца Богдана? Ваше дело я читала. Вы не были знакомы с Игорем Сергеевичем, пока он не появился с требованием прав на ребенка? Жаловаться или настучать на Игоря язык не повернулся. Вздохнула и аккуратно высказалась. «Наши отношения сложились не совсем гладко, но я понимаю, что Богдану общение с отцом нужно. Женщина внимательно вглядывалась в мое лицо и ловила каждую реакцию на свой вопрос. «Он на вас оказывает психологическое давление?» «Мы пока просто не можем найти контакт». Сама не знаю, почему вдруг решила промолчать. Ненавижу, когда меня жалеют. И так все кругом считают меня слабачкой. Я должна быть сильной ради сына. «Если я приму решение, что ребенку стоит познакомиться с отцом, вы не будете против?» «Мне это трудно. Но ради Богдана я не буду им мешать. Только если он не будет у меня отнимать права на сына». «Таких требований нет у Игоря Сергеевича». «Нет?» Даже удивилась. Он просит равные с вами права и хочет, чтобы ребенок жил с ним. «Без меня?» Во рту опять пересохло от страха. Виктория неожиданно взяла меня за руку. «Успокойтесь, Вера. Никто не позволит ему вас разлучить. Я вижу, какая между вами и мальчиком крепкая связь матери и ребенка. Вас ни в коем случае нельзя заставлять жить раздельно, и я скажу об этом судье обязательно». Скажу честно, на душе отлегло. Похоже, эта женщина видит мои страхи насквозь. Появилась надежда, что не все в этом мире куплено. В голове билась фраза о том, что Игорь не просит лишать меня прав. Даже если он каким-то образом сможет добиться того, чтобы Богдан жил с ним, он не сможет избавиться при этом от меня насовсем. Наверное, понимает, что это просто нереально. Психолог не позволит. «Как же тогда?» – растерянно спросила я ее. Она пожала плечами. «Пока не знаю. Ситуация кажется тупиковой. Игорь Сергеевич очень упрям, с ним трудно работать. Судья решит за вас, если вы не договоритесь между собой». Я лишь вздохнула. «Как с ним договориться, когда Тихомиров хочет увести моего ребенка в свой дом, который пусть даже в 1000 раз лучше, чем наша маленькая квартира, я не знаю?» «Вашу позицию я поняла». Виктория поднялась и отправилась к столу, за которым сидел Богдан. «Ну, показывай, что ты нарисовал». Сын пододвинул рисунок блондинки, и она взяла в руки альбом, улыбнулась. «Очень неплохо, малыш. Ты где-то видел такую машину?» «Да, во дворе стоит такая. Она тебе нравится?» «Очень». «Кто же за рулем? Ведь это не мама». «Это папа. Он приехал». Я и психолог переглянулись. «Видите, вы сами внушили ребенку, что папа есть и скоро приедет. Он его ждет». Потом она снова переключилась на мальчика. «Смотри, что у меня есть». Виктория поставила перед Богданом небольшой ларец с игрушками. Сын снова сначала вопросительно посмотрел на меня, и когда я ему одобрительно кивнула, заглянул с любопытством внутрь. Стал перебирать игрушки, в основном мягкие, разные зайчики, мишки. «Кто похож на тебя? Найди такую игрушку». Богдан выбрал небольшого зеленого динозаврика, похожего на раптора из известной рекламы. «А почему динозаврик?» «Он маленький и веселый». «Хорошо. Сажай его в центр стола, сюда», – показала рукой психолог. Ребенок сделал, как она попросила. «Теперь найди маму в ларце. Кто похож на твою маму?» Богдан, закусив губу, принялся рыться в игрушках и вытащил на поверхность кошку с усиками и милым хвостиком. Вопросительно посмотрел на Викторию. Она ему улыбнулась. «Почему же кошка?» «Красивая и ласковая». Не смогла сдержать улыбки. Как приятно слышать такие слова от сына. «Понятно. Сажай маму кошку тоже на стол». Он посадил игрушку, олицетворяющую меня, рядом с динозавриком. «Все равно мама – эмоционально значимая фигура. Вы одно целое», – тихо сказала она мне. «Так я и думала». «Теперь, Богдан, выбери третью игрушку. Это будет папа». «Папа?» Мальчик поднял карие глаза Игоря на нас. «Да. Ты ведь ждешь его домой, я верно понимаю?» «Жду», опустив глаза, ответил Богдан. «Только он все никак не приезжает к нам с мамой». «Найди игрушку, которая больше всех похожа на твоего папу». Сын выбрал медведя. «Вот», — помахал он им. «Ты знаешь, как называется этот зверь? Мишка». «Почему именно Мишка?» «Потому что большой и сильный». «Понятно. Посади теперь Мишку на стол». Сын посадил игрушку рядом с остальными, но чуть дальше, от кошки с динозавром. «Почему ты не посадил папу вместе с тобой и мамой?» «Он далеко». «Ты бы хотел, чтобы папа приехал?» «Да». «И ты бы не испугался?» «Не знаю», — задумался мальчик. Потом снова поднял глаза на нее. «Нет». «Ты бы хотел с ним увидеться, поговорить?» «Да. Но ведь его нет здесь. Мама сказала, что он там, где белые медведи». Виктория снова кинула на меня внимательный взгляд. «А что? Надо же было что-то сказать». «Все ясно. Спасибо тебе, Богдан, что поиграл со мной и приехал в гости». Мальчик робко улыбнулся в ответ, озираясь на меня. «Пришла пора прощаться. Домой поедете?» «Нет, в садик». «Отлично. Тогда хорошего вам дня». Я взяла за руку Богдана и потянула из-за стола. Он встал. «Скажи Виктории до свидания, Богдаш. С тобой попрощались». «До свидания», — послушно откликнулся ребенок. «До свидания. Вера, я позвоню вам чуть позже». «Хорошо». Поняла, что при сыне Виктория не может всего сказать мне. «Всего доброго». «Удачи», — улыбнулась она. «Все будет хорошо». После разговора с психологом ледяной ком в душе стал постепенно таять. Виктория подарила мне надежду, что вступится за маму и сына на суде. Игорь должен понимать, что ребенок не котенок и не игрушка, а живой человек со своими чувствами и желаниями. И самое главное сейчас для него – быть рядом с матерью. Отвезла Богдана в сад, вернулась домой и сварила кофе. Пока пила крепкий напиток, позвонила Ритке. Сазонова вся на иголках ждала результата моего похода к психологу. В общем, эта Виктория обещала на встрече с судьей стоять на том, что разлучать меня и Богдана нельзя. «Ну супер!» – откликнулась подруга. «Молодец она, профессионал. А может, просто хороший человек. Как женщина женщину тебя понимает. Так что хрен ему моржовый, а не Богдан!» «Рита!» – одернула я ее, а самой смешно стало. «Может, она выразится порой так, что ушки в трубочку. Ну а че? Бесит просто. Царь горы медный. Все, что хочешь, чтобы было по его хотению. А фигушки!» «Прекращай давай!» – смеялась ей в трубку. «Еще не факт, что на этом война окончена». «А вот интересно, Игоря кто-нибудь уже так умывал, как этот психолог на суде его охолонет?» «Не уверена. Похоже, с его отрядом адвокатов дьявола он никогда не проигрывает. Но здесь дело слишком громкое уже. Думаю, что Тихомиров это понимает. Ой, Рит, вторая линия, психолог, наверное, потом перезвоню». Нажала на кнопку вызова. «Да». «Вера, еще раз добрый день, это Виктория». «Поняла, слушаю вас». Не стала при мальчике говорить свои заключения. «Богдану нужен отец. Скорее мы нанесем ему травму, лишив папы, чем разрешив тому появиться в жизни ребенка. Считаю, что вы не можете препятствовать их общению. Я намерена допустить к знакомству Игоря с Богданом. Теперь вы сами должны сообщить, что папа приехал. Подготовьте сына. От вас он лучше воспримет информацию. Перед встречей с судьей мальчик познакомится с отцом. Я посмотрю на их общение, и если не замечу никакого негатива в сторону ребенка, то причин не разрешить им общаться я не выявлю. Судье я об этом скажу. Также я по-прежнему буду настаивать на том, что вас разлучать нельзя. Пусть Игорь Сергеевич решает вопрос с проживанием Богдана на его территории как хочет, но вы один комплект, и забирая мальчика в свой дом, ему придется забрать и вас». «Спасибо, я поняла». «Вот еще не хватало. Я не собираюсь с ним жить в одном доме. Я даже вида его не выношу. Если психолог готов встать на нашу сторону, значит, я буду давить на то, что мы хотим жить дома, а не в особняке чужого нам пока еще мужчины. И еще. Я настаиваю на повторной встрече с Игорем Сергеевичем. Вы должны будете отчитаться мне, что встречались для еще одной попытки уладить все мирно. Теперь вы знаете, что никто вас прав не лишит и ребенка не отнимет. Папа получит разрешение общаться с сыном. Поговорите с ним, может быть, он изменит в данном контексте свои требования, и суд станет неактуальным. Мы просто еще раз все вместе обсудим ваши права и обязанности, если вы придете к соглашению между собой. Позвоните ему сами, проявите инициативу, сделайте шаг навстречу. Это может его смягчить». Только я представила, как буду звонить Игорю и звать его навстречу, останусь с ним наедине, как сразу же почувствовала легкий озноб. «Но почему этот человек меня так пугает?» «Хорошо, я попробую». «До встречи с судьей скажите мне, пожалуйста, увенчалась ли успехом еще одна мирная беседа с Тихомировым?» «Да, поняла вас». «Тогда всего доброго, жду от вас информации». Виктория повесила трубку, а я так и осталась стоять в растерянности посреди кухни. Позвонить Тихомирову, пригласить его навстречу, попросить изменить решение. Никогда в жизни не пошла бы на такие унижения и вообще не стала бы продолжать знакомство, если бы не Богдан. Походила по квартире минут 20, слоняясь из угла в угол, и решилась позвонить. Что тянуть, если все равно придется? Перед смертью не надышишься. Взяла с тумбочки визитку Игоря, набрала нужные цифры. Перед тем, как нажать на кнопку «вызов», немного замешкалась. Чего я боюсь? Не съезжу он меня по телефону. Просто один лишь его голос вызывает дрожь, не то что личная встреча. Я должна быть смелой и сильной ради сына. Нажала на кнопку и стала ждать. «Слушаю», — услышала низкий голос Тихомирова, который я узнаю из тысячи. Мурашки по спине. В очередной раз поежилась невольно. «Добрый день, Игорь Сергеевич, это Вера, я по поводу Богдана». «Добрый, что-то случилось с мальчиком?» «Нет, с ним все в порядке, но мне нужно с вами поговорить о нем, это важно». «Сегодня?» «Если у вас есть время, мы могли бы встретиться и сегодня. Это настояние психолога. До беседы с судьей нужно поговорить нам с вами». «Я понял. Помнишь, где находится ресторан, где мы встречались в первый раз?» «О да, запомнила навсегда. Не встречались, а куда ты меня, Игорь, приволок за шкирку?» «Да». «В 2 часа я буду там. Приезжай, скажешь на входе, что ты ко мне. Некогда больше говорить». Игорь повесил трубку. Как всегда, не спросил, могу ли я именно в это время, просто приказал, всунув меня в свой обычный распорядок дня. Глянула на часы. Уже 1 час дня, нужно собираться. Как бы успеть за это время успокоить нервы?